Входит вестник. Вестник. Пенфей, владыка над землей Фиванской, к тебе пришел я с Кеферона, где блестящий снег не тает в белых хлопьях. Пенфей, пришел зачем? По делу по какому? Вакханок видел я могучих, царь, что в быстром беге легкими ногами покинули страну. Тебе и граду пришел поведать я о том, что видел, о страшных и неслыханных делах. Но прежде мне хотелось бы узнать, могу ли свободно говорить, или речь мне поздерживать? Ты на решение скор, гневлив и самовластен, и мне страшно? Все говори. В ответ не попадешь. На правду ведь сердиться не пристало. И знай при том, чем больше про вакханок наскажешь ужасов, тем я сильней казню его, внушившего им чары. Вестник. В тот час, как солнце первые лучи греть начинают землю, полегоньку коров на пастбище я в гору гнал. Вдруг предо мной из женщин три дружины. В одной заметил Автоною я, в другой — Агаву, мать твою, а в третьей — Ино. Все спали на привале, кто под спину веток ели подложив, а те в листве дубовой утопая, и чинно как — а ты-то уверял, что пьяные вином и звуком флейты они по зарослям киприд ловят. Но вот средь стана спящего вскочив, Агава-мать их зычным криком будет. Мычанье стад заслышала она, и легкий сон сгоняя с вежд, вскочили те на ноги. Все чудо как скромны, старухи, молотки и девицы, все кудри распускают по плечам, а у кого не брида развязалась, те подтянуть спешат, и пестрой лани святой покров змеёю подпоясать. И змеи их не жалили, а только беспечно щеки языком лизали. Те на руки волчонка брали, те от лани сосунка к грудям набухшим прикладывали, знать, детей они новорожденных бросили. Венками они плюща, или дуба, или тиса цветущего украсились потом. Вот Тирс берет одна и ударяет им о скалу, оттуда чистый ключ воды струится. В землю Тирс воткнула другая. Бог вина источник дал. А кто хотел напиться белой влаги, той стоило лишь землю поскоблить концами пальцев, молоко лилося, с плюща ж на тирсах капал сладкий мед. Хулишь ты, Вакха, царь, но раз увидев все это, ты молился бы ему.